Белые руки чужие труды любят. Бояре да воеводы нас не поют, не кормят, а спину порют. По какому божьему праву? Соль не под силу стала купить, а? Чего не придумают, лишь бы ободрать. За женитьбу приноси выводную куницу. Землю переписывают, давай пищу и белку. Скот продашь, плати за клеймо. Один богатей меня ударил, бесчестие нанес. Я пожаловался. Меня отец Ивана, князь Данил, судил. А что вышло? Меня же избили, да с меня же князю виру присудили. Если эти не грабежники, так кто тогда грабежники? Глаза его сердито сверкнули из-под густых зеленоватых бровей. Опять помолчал, подняв голову, промолвил с гордостью. А мы-то живы, живы. Нас ничем не убьешь. Погляди вокруг. Везде трудовой люд руками своими жизнь возводит. Кто победит его рукотворение? Бориска вспомнил, как думал он сам об этом же, проезжая сегодня в Игорью, и понимающе кивнул головой. К столу подошел и сел молчаливый Фрол. Старуха поставила горшок со щами. Они вчетвером начали хлебать их. За перегородкой раздались плач ребенка и женский раздраженный окрик: «Цыть! Цыть!» «Правнук мой!» — пояснил дед Юхим и тихо позвал. «Дуняша!» Молодая женщина с круглым, в нежном пушке лицом вынесла ребенка. «Никак не уснет», — пожаловалась она. И ее большие наивные глаза просительно поглядели на деда. «А ну давай его сюда, давай!» Умело взял старик в руки младенца, и тот мгновенно умолк. «Ты чего же лишаи развела?» — недовольно спросил дед у матери. «Гляди-кась, вот и вот. Смажка дегтем немедля. Да камушек нагретый на брюшко ему положь». Был дед Юхим целебником. Приезжали и приходили к нему даже из дальних селений. Платы никакой он не брал. А коли спрашивали, как тебя за врачбу отблагодарить, отвечал неизменно: «Живи для людей, поживут люди и для тебя. Друг для друга — все не туго». В избу вошел Трошка, обращаясь к Бориске, сказал: «Князь тебя кличет», и подмигнул дружески, мол, приятное ждет. Трошка к Бориске льнул, как младший брат к старшему, старался во всем подражать ему. Да не всегда получалось. Непоседлив был, так и вертелся юлой, тараторил безумолку. Бориска поднялся с лавки. Улыбнувшись Трошке, провел ладонью по его голове против шерсти, взъерошил волосы. Трошка обрадованно замотал головой. «Иди, иди!» — напутствовал он и юркнул вслед за Бориской. Отдохнув, Иван Данилович решил повечерять. Трошка, доставая из походного ларца ломти медвежатины, сыр и домашние печенья, раскладывал все это на расстеленном рушнике. В избе запахло мясом и свежими яблоками. «Лови пострел!» — кинул румяное яблоко хозяйскому золотушному сыну Иван Данилович. А Трошка уже извлек фряжское вино в баклажке, чарку из сердолика и, окинув хозяйским глазом стол, удовлетворенно сказал: «Хош, гостей принимай!» «А и впрямь. Поклич Бориску», — приказал Иван Данилович. Человек осторожный и недоверчивый, князь, тем не менее, питал к Бориске какую-то особую слабость, хотя редко допускал его к своим мыслям. Нравилась удаль Бориске, его бесстрашие, умение складывать песни. «Гляди, меня там помянет. Я прахом стану, а слово останется». Но не терпел в характере Бориски беспощадную правдивость. Юноша безбоязненно говорил ему прямо в глаза все, что думал, о чем другие не осмелились бы сказать. И эта бесхитростная, по-детски ясная прямота сердила князя. «Рассуждает не по достатку», — не однажды думал он. «Напрасно мир волю ему». Бориска постучал в дверь князевой избы.